144. Соответствие качеств сознания создает возможность входа в мир огненный. Так, наряду с добролюбием должно быть отвращение ко злу. Одно добролюбие без отвращения ко злу не будет действенно. Отвращение ко злу есть очень действенное качество. Оно является пробным камнем против зла. Рассудок не поможет достаточно отличить зло. Найдутся множество рассуждений, в которых скроется ехидна. Но сердечное чувство отвращения ко злу не ошибется. Нервные центры затрепещут от прикосновения к темному началу. Этот сердечный знак нельзя не заметить, и так слагает сопротивление злу. Можно видеть, как ток сердца немедленно усиливает доспех излучения. Можно сказать такому воину: «Поистине ополчился ты, брат». Или, как один отшельник сравнивал себя с псом, почуявшим зверя: «Еще глаз не видит, ухо не слышит, но сердце уже чует и ополчается, ибо зло непереносимо для чистого сердца». Зло может украситься многими нарядами, но никакая личина не обманет сердце дозорное. Так будем рассматривать качества, нужные для огненного мира. 145. Иногда вы видите самих себя в точном воспроизведении, как живых перед собой. Такое зрение показывает, что глаз есть лишь приспособление, но зрение в нервном центре. Такое напряжение центра можно считать также огненным качеством. В огненном мире явлено зрение духа, которое не нуждается в глазных приспособлениях. Легче овладеть огненным глазом, если уже в земном состоянии можно иметь проблески таких духовных прозрений. 146. Исполнение желаний происходит гораздо чаще, нежели думают. Но нужно признать это исполнение. Нужно почуять самое начало такого движения. Знаю много случаев, когда люди грубо пресекали начало заветного исполнения. Можно советовать и в этом отношении избегать раздражений и сомнений. Как тучи скрывают солнце, так и раздражение отсекает провод сердца. 147. Во всяком предмете, наряду с частями совершенными, найдутся крупицы хаотические. Можно из каждой вещи вызвать к действию или совершенные, или хаотические крупицы. Кроме магических вызываний, против которых мы говорили не раз, каждый человек сердечной энергией совершает постоянные вызывания. Когда человек думает о неудобстве предмета, он становится действительно неудобным. Когда же человек мыслит о прекрасном предмете, то совершенные частицы его начинают действовать. Несведущие люди приписывают такое явление самовнушению, но знающие природу вещей понимают этот магнетизм мысли. Конечно, он проявляется в различной степени, но всегда можно заметить, что предмет как бы оживает при человеческой мысли. Стоит человеку осознать эту естественную силу, как он может благотворно применять ее во всех случаях жизни. Так явленные йоги часто заповедуют ученикам говорить с вещами. Слова есть корабли мысли. Так, пока мы не научимся обращению с предметами, мы не поймем силы мысли для огненного мира. Считайте счастьем, что и в земном состоянии можно приучать себя к истинному обращению с предметами. Разве не прекрасно, что самые простые люди уже могут вызывать частицы прекрасные и могут останавливать течение хаотических крупиц? можно понять, что и наши чувства обостряются на признании жизни всего сущего, в чем мы участвуем.